Глава пятая. Основа пятая. Оружие массового нарушения. ОМН. Хотел бы я присутствовать в Белом доме в тот день, когда американской администрации наконец пришлось бы признаться, хотя бы самой себе, что Саддам ничего не прятал в Ираке. Ни ядовитого газа, ни сибирской язвы, ни ядерного оружия, ничего. Какой бы это был день? «И вы действительно ничего не нашли?» «Нет, господин президент. Вы везде посмотрели?» «Да, господин президент. Вы осмотрели его кровать? Люди часто прячут вещи в кровати. Вы проверили его кровать?» Неловкое шарканье ногами. «Да, господин президент. Прямо под матрасом? Там, куда засовывают одеяло, там посмотрели?» «Да, сэр». «А под кроватью? Вы посмотрели под кроватью?» «Да, господин президент. А в углах вы смотрели?» В углах, под кроватью. Потому что если бы я прятал какое-нибудь супероружие, я бы положил его именно туда, в угол. Мы проверили все углы, сэр. Шкаф? Да, сэр. Там мы тоже проверили. То есть вы проверили всю его комнату, и там ничего не было? Так точно, господин президент. Пауза. А вы проверили за пределами комнаты? Может, он оставил все в письменном столе на работе? Вторая пауза еще более неловкая, чем первая. «Сэр, вообще-то мы проверили целую страну, и там ничего не было». «Проклятие!» «Так что сказать людям, господин президент?» Нервное поёрзывание. «Ну, Карл, вы мой самый надежный парень, который говорит мне, что говорить. Что мне им сказать?» «Скажите людям, что это была величайшая победа во имя свободы и демократии. Мы принесли новую эру мира народу Ирака». «Ирак? Там живет Саддам, господин президент». «А где это? Недалеко от штата Айдахо?» «Нет, сэр, это на Ближнем Востоке». «А, значит, рядом с Бостоном? Вроде того». «И что, они купятся на всю эту фигню про демократию?» «Конечно, сэр, это же Америка, они все время клюют на это». «Что думаешь, Дональд, ты же министр обороны, это плохо, что мы не нашли никакого супероружия?» «Нет, сэр». «Почему?» «Потому что мы нашли свободу, сэр, много свободы и немного нефти». «Хорошая работа, парни. Спасибо, господин президент». Вопреки распространенному мнению, администрация президента Буша не первая выдумала оружие массового уничтожения. В 429 году до нашей эры спартанцы, ставшие впоследствии главными героями потрясающего фильма «300 спартанцев», использовали химическое оружие в Пелопоннесской войне. Они жгли серу под стенами осажденного города, в результате получался ядовитый сернистый газ. Во втором веке до нашей эры великий римский полководец Ганнибал впервые и крайне безжалостно применил биологическое оружие. Во время одного морского сражения он обнаружил, что уступает силе вражескому войску. Сообразительный Ганнибал отправил своих солдат на берег, чтобы они наловили ядовитых змей. Потом змей посадили в глиняные горшки и обстреляли ими вражеские корабли, что преломило ход битвы. История знает примеры, когда люди стреляли друг друга скорпионами и даже трупами, обезображенными чумой. Использование подобных средств стало немного изощреннее и гораздо безопаснее для нападающего только в последние 50 лет. Мы больше не отрезаем головы мертвым жертвам чумы и не стреляем ими из катапульты, мы просто выращиваем всякую дрянь в лабораториях и сбрасываем ее с самолетов. Параллельно с развитием оружия массового уничтожения – подростки совершенствовали собственный арсенал ОМН, то есть оружие массового нарушения, но не разрушения. Подростки хотят не столько навредить взрослым, сколько нарушить работу центров управления. Они хотят свергнуть правительство хитростью, уловками, нарушением порядка и лишь изредка прибегают к лобовой атаке. Ниже приведен список ОМН, которые подростки используют для подрыва, подавление и свержение правительств. Информация взята из перехваченной книги «Учебное пособие революционера для подростков» и наглядно знакомит вас с тем, как они используют эту тактику. Очень важно узнать о наиболее распространенных видах ОМН, чтобы вас больше не застигли врасплох. Первое. Уход от темы. Это древний прием как мир. Вы продолжаете спорить с родителями, меняя тему разговора при каждом удобном случае. Спор может начаться с того, почему вы так поздно вернулись домой, а через полтора часа вашей маме придется вам объяснять, почему правительство так мало помогает голодающим в Африке, и почему она считает, что ваше опоздание важнее, чем бедные африканские малыши, умирающие от голода. Второе. сбивание с толку. Чудесное средство, очень близкое к уходу от темы. Фокус в том, чтобы продолжать спор, но быстро отбивать вопрос обратно. Не вы будете объяснять свое поведение, наоборот, вашим родителям придется объяснить свое. Всегда отвечайте на вопрос о своем поведении вопросом об их поведении. Продолжайте отбивать мяч, не отвечая на вопрос. Пример. Один из родителей. «Почему ты вчера пришел так поздно?» Подросток. «Почему тебя всегда так волнует, что я прихожу поздно?» «Потому что я за тебя волнуюсь». «Почему ты так всегда за меня волнуешься?» «Потому что я тебя люблю». «Если ты меня любишь, почему ты не доверяешь мне?» «Я тебе доверяю». «Тогда почему ты все время хочешь знать, где я нахожусь?» «Я не хочу просто...» «Как ты можешь говорить, что ты любишь меня, если ты мне не доверяешь?» «Я не... То есть, ну... Я доверяю тебе, конечно, но...» Как видно по этому разговору, вы успешно переключили внимание родителей с вашего поведения на их собственное. Пока они продолжают отвечать на ваши вопросы, вам не о чем беспокоиться. Третье. Отвлечение внимания. Один из самых мощных способов, которые вы можете использовать, это простое отвлечение внимания. Если родители что-то отвлекают, они не могут сосредоточить внимание на вашей проблеме или признании. Главное выбрать время, когда они чем-нибудь заняты. Чем важнее это занятие, тем более оно срочное, тем лучше, и надо действовать. Отвлекать может все что угодно. Телефонный звонок, любимая телепередача, их собственные друзья, ссора с вашим братом или сестрой, смерть питомца или родственника, работа по дому или даже самый удачный коммивояжер. Как только родители на что-то отвлеклись, действуйте быстро, говорите тихо, используйте как можно меньше слов, чтобы мастерски создать впечатление, будто речь идет о чем-то незначительном. Четвертое. Страх. Один из самых эффективных методов воздействия в вашем арсенале – это страхи ваших родителей. Они боятся стольких вещей, что можно сбиться со счета. Они боятся, что вы получите травму, вас похитят серийные убийцы, вы пристраститесь к наркотикам, забеременеете и пристраститесь к наркотикам, что у вас будут проблемы с учебой, что вы не устроитесь на хорошую работу, будете несчастными, у вас будет ужасная девушка, парень и... или все вместе, а еще многое, что только можно придумать. Вам нужно будет только пригрозить одной из этих вещей, и родители будут просто парализованы страхом. Например, вы можете пригрозить, что уйдете из дома в 2 часа ночи, сбежите со своей девушкой, бросите школу. Ну, дополните список этих глупостей сами. Нужно бросить одну из этих угроз им в лицо, а потом можете делать с ними все, что угодно. Пятое. Вина. Вина родственна страху, но все же есть несколько едва уловимых отличий. Мало того, что ваши родители боязливы по своей природе, они также чувствуют себя во всем виноватыми. Все хорошее, что вы делаете, ваша заслуга, но во всем плохом они будут винить себя. Под грузом вины взрослые не способны принимать правильные решения, поэтому вам нужно научиться вызывать у них это чувство. Найдите слабое место и бейте по нему. Гораздо проще это делать, если ваши родители в разводе, потому что можно обвинять того, кто остался с вами, а это снова ведет к страху, ведь вы можете угрожать, что если не получите желаемого, то уйдете жить к другому родителю. Еще один способ вызвать чувство вины – изводить, жаловаться и забалтывать родителей, пока они не сломаются, не накричат на вас и не скажут что-нибудь грубое. А за этим незамедлительно последует острое чувство вины. Шестое. Раскол. Не огорчайтесь, если ваши папа и мама все еще вместе. К счастью, вы можете использовать и такую ситуацию. Раскол – это искусство стравливать родителей. Этим можно заниматься прямо и косвенно. При косвенном подходе вы просто спрашиваете маму и папу о том, что вам нужно, и выбираете тот ответ, который вам больше нравится. При прямом подходе вы приглашаете одного из родителей занять вашу сторону в споре. По статистике, независимо от того, мальчик вы или девочка, на вашу сторону, скорее всего, встанет отец. Отцы, как правило, действуют из лучших побуждений, но не всегда задумываются о последствиях. Кроме того, матери слишком много рассуждают. Но это утомительно, так что отец займет вашу сторону, не подумав о том, какие проблемы это принесет. А уж если ваши родители в разводе, варианты дальнейшего раскола ограничены только вашим воображением. Седьмое. Изматывание. Эту часть мы позаимствовали из руководства для десантников-спецназовцев, в котором солдаты рассказывают, как их пытались сломить во время учений, заставляя несколько часов простоять в так называемой стресс-позиции. Это чрезвычайно неудобное положение, которое после нескольких часов боли и дискомфорта лишает солдата воли, и он выдает врагу всю необходимую информацию. То же самое вы можете проделать с вашими родителями, чтобы получить то, что вам нужно. Просто продолжайте просить их снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова, пока они наконец не сдадутся и не решат вам сделать то, что вы хотите. Восьмое. Коллективные переговоры. Родители хотят выглядеть справедливыми и в то же время классными. Они хотят нравиться. Да, разумеется, эта потребность не постоянна, но какой-то ее элемент всегда работает. Их самооценка настолько подвержена стереотипу «быть хорошим родителем», что иногда их можно заставить неверно оценивать ситуацию. Мы советуем всегда иметь рядом парочку друзей, если вы хотите попросить о чем-то незначительном. Присутствие друзей станет дополнительным отвлекающим маневром и увеличит шансы, что родители не станут заострять внимание на важных моментах. Родители не только захотят казаться справедливее в глазах ваших друзей, но и постараются избежать споров и ссор при свидетелях. У этой ситуации есть дополнительные преимущества. Если ваши родители все еще сомневаются, вы можете сказать, что вот родители вашего друга уже разрешили ему это сделать. Если один из взрослых решил, что все в порядке, остальные последуют его примеру. Девятое. Фальшиво разбитое сердце. Родители не выносят, когда их ребенок страдает. Для них это одна из самых печальных вещей, их самое уязвимое место. И вы можете крайне выгодно это использовать. И эту тактику следует использовать, если вам только что запретили что-то сделать или вы получили суровое наказание. Вы должны немедленно изобразить такое горе, что родителям ничего не останется, кроме как сдастся в страхе, что вы можете на всю жизнь получить ужасную эмоциональную травму. Вы должны рыдать так, словно только что потеряли все, что имело для вас ценность в этом мире. Вы должны продемонстрировать такую бескрайнюю боль, такое отчаяние, такую муку, каких мир еще не видывал. Все должно быть очень убедительно, и тогда они уступят и позволят вам сделать все, что хотите. Впрочем, хотим вас предупредить, такой тактикой не стоит злоупотреблять, иначе она может возыметь обратный эффект. Десятое. Ложная надежда. Просто поразительно, насколько эффективна эта тактика, но, к сожалению, если только ваши родители не чрезвычайно доверчивы или глупы, ее можно использовать всего 2 или 3 раза в жизни. Лучше всего она подойдет тем, кто достиг почетного звания великого магистра засранцев. Незадолго до события, для которого вам нужно разрешение родителей, или наоборот, сразу после того, как вы совершили серьезный проступок, продемонстрируйте серьезное намерение исправиться и выразите искреннее желание быть хорошим, если только вам дадут еще один шанс. Нужно быть убедительным. Но если вы сконцентрируетесь и не сдадитесь на полпути, все получится. Родители отчаянно хотят верить, что вы встали на верный путь, и эту слабость можно прекрасно обыграть. Тем не менее, помните, что вы сможете применить это «омн» только 2 или 3 раза, так что хорошенько подумайте, прежде чем его использовать. 11. Высокие ставки. Это просто техника ведения переговоров, которая может быть полезна в самых разных ситуациях. Главное – начать с такого требования, на которое ваши родители точно не согласятся ввиду его безрассудства. Яростно отстаивайте его, пока они не устанут, а потом предложите что-то менее безрассудное. Если правильно выбрать время, они ухватятся за этот компромисс. Например, вы можете начать с просьбы отпустить вас с вашим парнем на фестиваль татуировок на выходные. Они скажут «нет». Спорьте столько, сколько нужно, чтобы их измотать, и где-то на 11-й раз сдайтесь и разочарованно спросите: «Ну, можно ли вам хотя бы погостить у Мэри?» Мэри – это ваша подруга, которая, по мнению родителей, дурно влияет на вас, и к которой они бы вас ни за что не отпустили при обычных обстоятельствах. Если время выбрано верно, они рухнут от усталости и скажут «да», чувствуя облегчение, что им удалось удержать вас от фестиваля татуировок на который вы и так не собирались. 12. Тактическая ненависть. Напомним, что родители любят нравиться, и особенно нравятся вам. Как известно, они охотно умрут ради вас. Это справедливо, ведь они родили вас без вашего разрешения, и эта сильная любовь делает их уязвимыми. Вовремя сказанное «я тебя ненавижу» подействует на них так же, как и бомба. Сказанное в нужные моменты с правильной интонацией, это так заденет родителей, что они перестанут соображать. И вот тогда можно забрать выигрыш. Вы можете умело создать впечатление, что полюбите их, если вам разрешат поступать по-своему. Берите их тепленькими, пока не слабы, а ваши шансы на победу велики. 13. Насилие. В некоторых случаях вам, вероятно, придется прибегнуть к настоящему насилию. Здесь у вас множество вариантов. Устное, эмоциональное и последнее, но не менее важное, физическое. Выше описаны устные способы, которые помогают манипулировать и вводить в заблуждение. Но иногда возникает необходимость прибегнуть к настоящему насилию. Возможно, вам придется крушить и ломать вещи или даже бить людей. После того, как вы немного побыли жестоким, можете чуть-чуть расслабиться и просто угрожать применить насилие. К счастью для вас, в последние годы политики и законодатели дают подросткам все больше прав, так что родителям все сложнее справляться с их агрессивным поведением. Например, если вы оскорбили словами вашу мать, а отец за это устроил вам взбучку или просто сильно толкнул, вы можете угрожать, что позвоните в полицию и обвините его в нападении. Имейте в виду, что вы должны быть очень осторожны, если действительно собираетесь звонить в полицию, потому что многие из полицейских тоже родители, и они не станут поддерживать ваши заявления об издевательствах. А вот адвокаты – другое дело. К счастью для вас, сейчас полно общественных организаций, куда вы можете обратиться за адвокатом. Разве это не здорово? Как видите, у современных подростков – много возможностей. Для родителей важно ознакомиться с арсеналом ОМН, который могут использовать подростки и иметь возможность отреагировать должным образом. Когда вы с этим столкнетесь, возможно, вы не будете иметь дело со всеми вариантами, но некоторые из них вам встретятся точно. Если вам знакомы распространенные варианты ОМН, вы не будете удивлены, отвлечены или ранены при их использовании против вас, а значит, сможете найти лучшее решение. Оружие массового нарушения. Уход от темы. Сбивание с толку. Отвлечение внимания. Страх. Вина. Раскол. Изматывание. Коллективные переговоры. Фальшиво разбитое сердце. Ложная надежда. Высокие ставки. Тактическая ненависть. Насилие.